Глава 20. Когда говорят «наш детектив приедет к вам», ожидаешь увидеть брутального мужчину с квадратной челюстью, а не хрупкую девушку, засмеялась Анна, ставя передо мной чашку. Вы, наверное, лихо стреляете, деретесь, как Брюс Ли. Понятия не имею даже, как держать пистолет, призналась я. Если пойму, что настал момент начать кулачный бой, то постараюсь как можно побыстрее удрать. И, скорее всего, упаду прямо в лужу. Анна снова рассмеялась. «Мы с вами похожи. Попробую ответить на ваши вопросы». Я положила на стол фото. «Простите, оно не лучшего качества, но другого нет». «Видела снимок», — кивнула Анна. «А вот рисунок». Хозяйка открыла альбом, который лежал около ее чашки. «Последняя работа про дедушки. Вернее, комплект сделан под его руководством». «Стёпа, ты где?» Послышалось покашливание. В гостиную заглянул мужчина. «Ты звала меня?» «Выпей с нами чаю», — попросила хозяйка. «С удовольствием», — согласился Стёпа. «Перед тобой детектив, о приходе которого предупреждал Эдуард Львович. Зовут её Евлампия». «Очень красивое старинное имя», — улыбнулся мужчина. «А я Степан, старший брат Ани». «О, ради вас вынули из буфета сахарницу, которую Лев Михайлович сделал нашим родителям на свадьбу. И моё любимое медовое печенье». Анна толкнула родственника локтем. «Говори по делу». «Попытаюсь, но, вероятно, складно не объясню. Нет у меня таланта оратора. Наш прадед мечтал, что его дети, внуки и правнуки займутся ювелиркой. Но лишь двое из всей родни пошли по этому пути. Наши дед и отец. К Анне не приставали. История знает женщин-ювелиров, но их мало. Да и Анюта увлеклась литературой, хотела писать исторические романы, поэтому обучать решили меня». Я тоже не мечтал с драгметаллами работать, но спорить со старшими в нашей семье невозможно. Прадедушка уже совсем старый стал, когда к нему обратился известный режиссер Вадим Роков. Ему тогда за 50 было, и жене его столько же. Вадим принес старинное колье, объяснил, что оно принадлежало его прабабушке по отцовской линии. Раритет лежал много лет в банке, пылился. У супруги юбилей, Роков решил ей подарить комплект, серьги и кольцо. Надо было использовать колье, взять камни, золото. Он показал эскиз. Прадедушка глянул на рисунок и не стал скрывать своего мнения. «Ваша спутница жизни — дама в возрасте. Серьги, которые хотите, крупные, камни тяжелые. У женщин за 40 мочки ушей теряют упругость, поэтому зрелым красавицам лучше носить легкие ажурные подвески. Или использовать вариант, который крепится по примеру тех, которые носят на Востоке, в пупках и ноздрях. Оттянутые мочки некрасиво смотрятся. На рисунке прекрасный комплект для девушки до 30 лет. Ваша вторая половина, украсив себя подобным образом, будет выглядеть так же нелепо, как старушка с нарумяненными щеками и цыганскими бровями. От всей души советую вам преподнести любимое ожерелье. Используем камни из вашего колье, сделаем современную, очень красивую оправу. Дама получит ювелирное изделие, соответствующее ее возрасту, статусу. Кроме того, украшение можно сделать такой формы, что оно закроет морщины на шее. Роков надулся. «Нет, желаю то, что желаю». Прадедушка вздохнул и согласился. Он высказал свое мнение, привел нужные аргументы. Заказчик не внял советом. Мастеру следовало работать по его указу. Набор делал наш дед под руководством своего отца. Я, тогда совсем юный, спросил у него: «По какой причине прадедушка не отказал Рокову? Он же не берет заказ, если клиент хочет нечто несуразное». Дедушка после небольшой паузы ответил: «Видишь ли, дружочек, русский народ давно сложил пословицу «седина в бороду, бес в ребро». Твоему прадедушке, да и мне тоже, стало понятно, что комплект — подарок не жене, а любовнице, а та определенно молода». «Зачем Вадиму пожилая? Такая у него дома сидит». Степан засмеялся. «Я ничего дедушке не сказал, но подумал. Эки прадедушка-то злой, подозрительный. Заказчик — старый трухлявый пень. Какие любовницы? Ему 50, одной ногой в могиле стоит». Со временем понял, что возраст любви не помеха, а когда мужчине за полвека переваливает, он, как коньяк, только лучше становится. И вокруг есть много молодых прекрасных дам, которые не прочь коньячок пригубить, подарки богатые получить. Аня округлила глаза. «Стёпа! Дорогая, не изображай сейчас из себя ханжу!» Ещё сильнее развеселился её брат. «Это только ты не такая. История с комплектом имеет продолжение. В прежние времена выходил журнал «Советский экран». Его можно считать первым и последним гламурным изданием в СССР. Судя по названию, понятно, о ком и о чем там рассказывали. Новости кинематографа, фотоактеров, актрис, интервью с ними, с режиссерами в киосках очень сложно было купить. Подписка только по блату. Я любил этот журнал. Всегда приятно посмотреть на красивых женщин. А советские актрисы на редкость были хороши собой. У них не имелось таких возможностей и денег, как у западных звезд. Людмила Гурченко сама себе платье шила, но, как всегда, роскошно выглядела. Жаль, потом увлеклась пластическими операциями. Да. Степан покачал головой. Но не о неприятии возраста сейчас речь. Один раз шел домой, задержался, как обычно, у будки, где прессой торгуют, и очень удивился. Советская власть пала, мой любимый журнал перестал выходить. А привычка тормозить около киоска осталась, и продавщица там все та же сидела, Зинаида. Она мне раньше за небольшую мзду советский экран оставляла. И в тот день я с Зинаидой поздоровался, а там мне и говорит: «Стёпа, возьми ТВ-любитель. Там программа телевизионная, а в остальном очень похоже на то издание, которое ты всегда брал. Во, смотри!» И протягивает мне тетрадку. На обложке хорошенькая девушка. Я на нее глянул, сразу купил еженедельник. Очень уж меня снимок заинтриговал. Дома сел, начал читать. Красавицы посвятили несколько разворотов, сделали ее главной героиней номера. Меня это удивило. Фотографий внутри было несколько, указывалась фильмография. Актриса исполнила несколько ролей второго плана. По какой причине ей выпала честь украшать собой обложку? Много талантливых актрис, которые давно снимаются, любимы публикой. Но когда пробежал глазами по первой фразе статьи, то вмиг понял. Молодая талантливая Валентина Гончарова получила главную роль в новом фильме известного режиссера Сергея Константиновича Стасова. Наверное, я изменилась в лице, потому что Анна забеспокоилась. Что-то не так? Просто удивилась, что Степан запомнил имя девушки, соврала я. Мужчина махнул рукой. Давным-давно мог забыть его. На ушах юной леди сверкали серьги, а на пальце руки сидело кольцо им в пару. Сразу узнал тот набор, который дедушка сделал под руководством прадедушки для супруги Вадима Рокова. «Ваш прадедушка-то прав оказался», — усмехнулась я. Украшение стало подарком юной любовницы. «О, да», — воскликнул Степан. «Я был шокирован. Такая прелестница, прямо нимфа и пузатый старик Роков. Отвратительно продавать свое тело, пусть даже и за очень дорогие украшения». А когда прочитал статью о Валентине, стало еще гаже. Малышка чуть ли не с пеленок начала демонстрировать артистический талант. Когда девочка пошла в 5-й класс, ее отвели в Дом пионеров, где работал театральный кружок, которым руководил Вадим. Валентина понравилась мастеру, тот начал с ней заниматься. Потом очаровашка с первой попытки поступила в вуз. Степан провел ладонью по волосам. Свечку не держал, но, думаю, Роков уложил юное создание под свое одеяло. С какой бы стати ему симпатичные мордочки, баснословно дорогие подарки делать. Но на момент выхода журнала Вадим уже умер. У меня много приятелей в артистической среде. Я знаю, что покойный Роков близко дружил со старшим Стасовым, Сергеем, и любил его сына Константина. Первый — гениальный режиссер. Второй замечательно снимает мыло. У него получаются нестыдные сериалы. Я подумал, наверное, Роков перед смертью попросил Сергея помочь его юной любовнице, а тот не отказал, выполнил последнюю волю умиравшего. Спустя время ленту начали крутить в кинотеатрах, и выяснилось, да, главную роль исполняет юная актриса, но не заявленная ранее Валентина Гончарова. Степан пожал плечами. Странная весьма ситуация. В еженедельнике выходит материал о Валентине, сообщается, что она основное действующее лицо, дано фото девушки и... занимают в главной роли другую молодую особу. Никаких объяснений не последовало. Вскоре о Гончаровой забыли, она не состоялась как актриса. Чем сегодня занимается, понятия не имею. Степан поморщился. Прошло много лет, а о ней ни слуха, ни духу. Но, полагаю, женщина в порядке. От Рокова она, небось, получила не только комплект, который мой прадед создал. Наверное, много ей хорошего досталось. Спать со стариками выгодно, однако.